Глава 43. В среду в 11 часов утра в Международном бюро путешествий, расположенном в гостинице «Мэдисон Армс» на 76-й улице в Восточном Манхэттене, зазвонил телефон. Карен Грант уже собиралась выходить. Задержавшись, она бросила через плечо: «Если это меня, скажите, что я буду минут через 10. Мне нужно сначала уладить это дело, прежде чем я займусь чем-нибудь еще». Трубку взяла секретарша Конни Сантини. «Международное бюро путешествий, доброе утро!» — проговорила она и подождала, что ей ответит. «Карен только что вышла, она вернется через несколько минут», — четко протараторила Конни. Энни Вебстер, владелица бюро, стоявшая возле картотеки, обернулась. 22-летняя Сантини была хорошей секретаршей, но Энни казалось, что она всегда очень сухо отвечала по телефону. «Обязательно узнай, кто звонит», — наставляла ее Энни. «Если это по делу, всегда спрашивай, можешь ли ты чем-нибудь помочь». «Да я уверена, она сейчас вернется», — говорила в трубку Конни. «Что-нибудь случилось?» Энни поспешила к столу Карен и, подойдя к параллельному телефону, кивнула Конни, чтобы та положила трубку. «Это Энни Вебстер. Чем могу быть вам полезна?» За свои 69 лет Энни не раз приходилось узнавать по телефону печальные новости о чьих-либо родственниках или друзьях. Когда она услышала, что звонит декан Ларкин из Клинтонского колледжа, она тут же поняла, что что-то случилось с Эланом Грантом. «Я начальница и подруга Карен», — ответила она декану. «Карен в ювелирном магазинчике, здесь же, в вестибюле. Я могу ее позвать». Она услышала, как Ларкин, немного помолчав, неуверенно сказал: «Может быть, мне стоит сообщить вам? Я бы приехал, но боюсь, что Карен может услышать об этом по радио, или кто-то из журналистов позвонит ей еще до моего приезда». И потрясенная Энни Вебстер услышала новость об убийстве Элана Гранта. «Я позабочусь об этом», — сказала она. Со слезами на глазах Энни повесила трубку и рассказала о случившемся. Одна из студенток Элана писала ему любовные письма. Он передал их руководству. Вчера эта студентка устроила ему скандал с угрозами. Сегодня утром, когда Элан не пришел на занятия, эта же студентка объявила всем, что он мертв. Его нашли в постели убитым ножом в сердце. «Ах, бедная Карен!» «Она идет», — сказала Конни. Через стекло, отделявшее бюро путешествий от вестибюля, они увидели, как приближалась Карен. Она шла легкой походкой с улыбкой на лице. Темные волосы развивались в такт ее шагам. Красный с перламутровыми пуговицами костюм подчеркивал совершенство ее фигуры. По всему виду чувствовалось, что ее поход был удачным. Вебстер нервно закусила губу. Как же ей сообщить это? Сказать, что произошел несчастный случай, и подождать, пока она не узнает все в Клинтоне? «Боже!» — взмолилась она. «Дай мне силы!» Карен уже открывала дверь. «Они извинились», — торжествующе сказала она. «Признали, что это их вина». Тут улыбка сползла с ее лица. «Что случилось, Энни?» «Эллен умер». Вебстер сама не поняла, как эти слова вырвались у нее. «Эллен? Умер?» — бессознательно переспросила Карен, затем повторила. «Эллен умер». Увидев, как она смертельно побледнела, Вебстер и Сантини бросились к ней. Подхватив под руки, они помогли ей опуститься на стул. «Как?» — спросила Карен ничего не выражающим голосом. «Авария. В его машине ослабли тормоза, я предупреждала его. Он никогда не заботился о таких вещах». «Карен», — Энни Вебстер обняла ее вздрагивавшие плечи. Все известные им подробности рассказала Конни Сантини. Она же позвонила в гараж и распорядилась, чтобы немедленно прислали машину Карен. Она собрала ее одежду, перчатки и сумку. Конни предложила поехать с ними и вести машину. Но Карен отказалась. Нужно было, чтобы кто-нибудь остался в офисе. Карен сама села за руль. «Ты не знаешь дороги, Энни?» Пока они ехали, она не плакала. Она говорила об Эллоне, словно он был еще жив. «Он лучше всех в мире. Он такой хороший. Он самый умный из всех, кого я знала. Помню». Вебстер оставалось только благодарить Бога, что на дороге было не так много машин. Карен ехала словно на автопилоте. Проехав аэропорт в Ньюарке, они свернули на 78-ю магистраль. «Я встретилась с Элленом в одной из поездок», — говорила Карен. «Я ехала с группой в Италию. Он присоединился к нам в последнюю минуту. Это было 6 лет назад, накануне рождественских каникул. В том году умерла его мать. Он сказал мне, что ему некуда пойти на Рождество, а ему не хотелось оставаться в колледже. И к тому времени, как мы приземлились в Ньюаркском аэропорту, мы были уже помолвлены. Я называла его своим сокровищем». В полдень они уже были в Клинтоне. Увидев полицейских вокруг дома, Карен разрыдалась. «Мне до сих пор казалось, что это просто страшный сон», — прошептала она. На подъезде к дому их остановил полицейский, но затем сразу же пропустил машину. Когда они стали выходить из машины, засверкали вспышки фотоаппаратов. На коротком пути до входной двери Энни поддерживала Карен за талию. Дом был полон полицейских. Они были и в гостиной, и на кухне, и в коридоре, ведущем в спальне. Карен направилась в коридор. «Я хочу увидеть мужа», — сказала она. Пожилой мужчина с седыми волосами остановил ее, предложив ей пройти с ним в гостиную. «Я детектив Ривз», — представился он. «Очень сожалею, миссис Грант, но мы уже увезли его. Вы сможете увидеть его позже». Карен задрожала. «Девушка, которая убила его, где она?» «Она арестована». «Зачем она это сделала? Мой муж был так добр к ней». «Она заявляет, что невиновна, миссис Грант. Но в ее комнате мы нашли нож, который, вероятно, и был орудием убийства». И тут все началось. Энни Вебстер предвидела это. У Карен Грант вырвался сдавленный крик, похожий одновременно на смех и на рыдание. У нее началась истерика.